По сведениям Рэма, в округе оставались еще очевидцы этого явления, в основном деревенские старухи, живущие или жившие вблизи долины. Будто бы в небе сначала заиграло северное сияние, штука привычная для Карелии, но потом оно как бы начало опускаться к земле и, зависнув над самой долиной, обрушило на позиции тысячи сверкающих голубым огнем стрел. И все живое погибло в один миг. Русские и немецкие солдаты превратились в замороженные статуи. И так стояли до самой весны. И никто не осмелился пойти в долину смерти, чтобы похоронить мертвых. Эта новая версия, ранее поспелом неслышимая и артистически рассказанная Рэмом, произвела сильное впечатление. Либо над долиной образовалась озоновая дыра, и началось жесткое космическое излучение, — трезвым голосом добавил Эм, — либо это действие оружия пришельцев из иной цивилизации, что более правдоподобно, даже реально. — Ты веришь в пришельцев? — засмеялся Георгий и, обняв Машеньку, приласкал ее на своей груди. — Впрочем, не мудрено. За 4 года одиночества поверишь во что угодно. Но их видели много раз, — не согласилась Рэм. Здесь часто появляются неопознанные летающие объекты. Только люди боятся и не рассказывают. Но метеостанции на Один озере фиксируют их каждую неделю. У метеорологов есть даже специальные инструкции на этот счет. А помнишь, когда тарелка зависла над Петрозаводском и провисела несколько часов? Это известный факт. В романтичное Рэм одновременно уживались романтик и трезвый, здравомыслящий человек. Она говорила и слегка, едва уловимо, но преднамеренно касалась снежной щекой его колючего подбородка, в чем угадывалась бесконечная тоска по мужчине, тщательно скрываемая. — А вот это ты как объяснишь? — Маша мгновенно высвободилась из рук Поспелого и достала из тайника пластиковый пакет. Там оказался полусгоревший, оплавленный в рулон небольшой лист какой-то бурой пластмассы, бывший ранее деталью неведомого электронного прибора. Если присмотреться к уцелевшему уголку, видны мельчайшие кристаллические зерна, очень похожие на полупроводники, используемые в микросхемах. «Откуда это?» Откровенно изумился Георгий. «Одна бабулька из Рябушкина погоста на своем огороде нашла», — пояснил Рэм. 5 лет назад и хранила у себя. Знаешь, зачем? В подпол лазить или ночью во двор выходить?» Маша выключила лампу. Этот рулон засветился, роняя на пол голубоватые отцветы. Ведь это, возможно, инопланетный космический корабль потерпел катастрофу над Карелией, и пришельцы сейчас вынуждены жить на Земле. Поспелов не знал, что и сказать. После пляски и скелетов это была еще одна диковина, обнаруженная в Бермудском треугольнике. На следующий же день он отправил находку за Рэмби, и скоро получил не менее ошеломляющий ответ, что это блок неизвестного электронного прибора, выполненный по неизвестной технологии из материалов, которые можно получить лабораторным путем в открытом космосе. Голова пошла кругом. Встречи с агентом Рэмом были всегда затруднительными и последствия непредсказуемыми. Молодые женщины в нижних сволочах, холостые и свободные, были редкостью. Поэтому у Рэма чуть не с первого дня пребывания в селе появился ухажер. Это был парень, 30 лет, успевший 2 раза посидеть в тюрьме, первый раз просто за хулиганство, а второй — за разбойное нападение на туристов. Он не знал, куда и как вложить свой капитал смелости и дерзости, и потому растрачивал его в сельских драках. А когда не находил с кем сразиться, как странствующий рыцарь бродил по селу, стонал от распирающего удали и вызывал на поединок всех подряд. Если бы к его капиталу добавить побольше физической силы, цены б ему не было. Однако бывшего разбойника колотили кому не лень, включая подростков, и ребра ломали, и отбивали легкие, если кого-то доставал. Он отлеживался, отплевывал кровь и снова выходил на улицу, спрятав в кармане ножик.